Всякая идея о совершенном обществе, Саша, это иллюзия. Да, совершенного общества нет и вряд ли может быть, но общество, которое стремится стать совершенным, это уже прекрасное общество, сказал Саша. Что-то не видно, чтобы наше общество к этому стремилось. Общество — это люди, а мы их превращаем в нелюдей. Всеволод Сергеевич встал. Пойду. Мне завтра спать хоть весь день, а вам на работу. Видите, даже плотничать вам доверили, а мне и этого нельзя. Саша засмеялся. У меня протекция. Он показал на хозяина. Савва Лукич помог. А че не помочь, сказал Савва Лукич. Кончать надо работу-то, начальство велит. Вот и взяли бы меня. Ты человек умственный, ученый, сказал Савва Лукич. Тебе наша работа нехороша покажется. Всеволод Сергеевич ушел. Саша перечитал мамины письма, снова просмотрел Варины приписки, короткие, сдержанные, но даже в них находил он какой-то тайный смысл. Живу, работаю, скучаю, ждем тебя. И он писал ей так же коротко, обдумывая каждую фразу. «Милая Варенька, когда я получаю почту, то сразу же смотрю, есть ли что-нибудь от тебя. Может быть, и она что-то увидит за его словами». Вот и все, что он мог себе позволить. В Москве он не выказывал ей особого интереса. Сейчас такой интерес может показаться лишь тоской по воле, по знакомым, просто по женщине. Саша не хотел быть ложно понятым. Может быть, написав «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь», она и повела себя более смело, более решительно. А может быть, он это придумал, просто хотела поддержать его. Добрая девочка с добрым сердцем. Живу, работаю, скучаю. Ждем тебя. Конечно, что-то за этим все-таки есть. Что бы там ни было, но и этих скупых ее приписок он дожидался с волнением. Варина твердая уверенность в будущем обнадеживала и его. Мамины письма были спокойны по тону, но что-то в них настораживало. В одном письме мама писала о тете Вере. Вера с дачи переехала, хотя там вполне можно жить и зимой. Не хочет возиться с дровами, с печкой. В этом сообщении ничего особенного не было, но и в следующем письме опять Вера закрыла на зиму дачу. Что это значит? Почему упоминает два раза подряд? По рассеянности? А может быть, что-нибудь случилось с тетей Верой или ее мужем, или детьми, его двоюродным братом или двоюродной сестрой? Он написал матери, как здоровье тети Веры, дяди Володи, это был ее муж, Светланы, Валеры, это были их дети. Где они и как? Мать надо успокоить. В этом же письме он попросил ее поискать в ящиках письменного стола его институтскую зачетную книжку и шоферские права, при обыске их не забрали. И если найдет, пусть сохранит до его приезда, они ему понадобятся. Написал единственное для того, чтобы успокоить ее, уверить в своем скором возвращении, укрепить в ней надежду на свое освобождение. Сам он на освобождение не надеялся. Попросил также прислать некоторые свои книги о Великой Французской революции. Он много занимался ее историей в школе, интересовался и после школы, собирал книги, скучал по ним, хотел перечитать. И еще написал, что работает на строительстве молочной фермы. Работа приятная, платит хорошо, хватает на еду и жилье, так что денег ему высылать не надо. Он долго писал письмо. Даже старуха с печи ему сказала, «Зачем глаза маешь? Стели постель, ложись». «Завтра обратная почта пойдет», — ответил Саша. «Надо дописать». Он поздно лег и проснулся, когда Савва Лукич уже завтракал. «Я мигом, Лукич». Саша быстро оделся, умылся. принялся за яичню